Глава 23. Долгожданная встреча. Вильнюс, 2014 год. Четверяков даже не увидел, а скорее почувствовал их появление. Уже третий день безвылазно сидел он в баре Аматиненко у Жейга и задумчиво смотрел на ратушную площадь Вильнюса, лениво потягивая пиво из прозрачных бокалов. Гоша сидел неподалеку в сопровождении двоих крепких молодых людей. И Гоша, и его компания всем своим видом демонстрировали, что до профессора им нет никакого дела. Рудольф Михайлович уже было подумал, что и сегодня день пройдет впустую, как вдруг почувствовал их приближение. Именно так, по легкому трепету в груди, Четверяков всегда осознавал, что где-то совсем рядом находится его будущая жертва, и скоро, очень скоро, он свершит над ней свой справедливый и страшный суд. Профессор поднял глаза и действительно увидел Сергея и Ивана. Между Сергеем и Иваном шла черноволосая девушка. Ах, что за девушка шла между Сергеем и Иваном? Она весело скалила приятные белые зубки, грациозно вышагивая рядом со своими спутниками, вся в чем-то черном и обтягивающем. Волосы ее развевал ветер. Ноги ее были стройны и мускулисты, девичья грудь волнующе вздымалась под черной курточкой. Рудольф Михайлович на секунду прикрыл глаза и чуть громко не застонал, представив эту девушку в своей власти. Гоша вопросительно взглянул на Четверякова. Рудольф Михайлович энергично кивнул и, бросив на стол несколько мятых купюр, двинулся к выходу. На улице было холодно, кругом были развешаны новогодние шары и сверкающие гирлянды. «Рудольф Михайлович!» — вдруг закричал Сергей. Наши герои не верили своей удаче. Они увидели профессора Четверякова, только что вышедшего из какого-то бара на площади и сворачивающего в маленькую улочку. «Рудольф Михайлович!» — крикнул Сергей громче. Но профессор его явно не слышал и продолжал движение, рискуя совсем скрыться в этой маленькой улочке. Сергей с Иваном ускорили шаг и догнали профессора на этой улочке. Глафира следовала за ними на некотором отдалении. «Рудольф Михайлович, здравствуйте!» — громко крикнул Иван, и профессор обернулся. «Здравствуйте, дорогие товарищи! А вы-то здесь какими судьбами?» — очень удивился Рудольф Михайлович. «Это очень долго рассказывать», — начал было Сергей. «А что это за прекрасная девушка с вами? Уж не из моих ли студенток?» Игриво ухмыльнулся профессор, окидывая хищным взглядом стройную фигуру подошедшей Глафиры. «Это Глаша, наш большой друг», — чистил Сергей. «Рудольф Михайлович, нам надо серьезно поговорить». «Ну так зачем же дело стало?» — улыбнулся Четверяков. «Пойдемте сюда». И он направился в какую-то арку, неожиданно появившуюся слева. Пройдя арку, наши герои очутились в узком и извилистом дворике колодца, со всех сторон окруженном высокими стенами. Некоторые стены имели двери, некоторые нет. В глубине дворика колодца возвышался небольшой памятник. На постаменте сидел монах с церковной книгой в руках и укоризненно смотрел на потревоживших тишину дворика задумчивыми каменными глазами. Только Сергей собирался пошутить над тем, что дворик этот — прекрасное место для засады, как у входа в арку бесшумно возникли пятеро здоровенных мужчин. Встали и замерли, ожидая чьего-то приказа. Глафира быстро рванула к этим мужчинам, но тут у двоих из них в руках появились сети, которые они проворно накинули на Глафиру, сковав ее движение. Сергей бросился на помощь Глафире, а Иван устремился к профессору. Но оба героя были остановлены вдруг возникшим, как будто из-под земли, их старым знакомым, огромным Гошей. Косматый Гоша неторопливо сгреб обоих парней в кучку, сжав горло Ивана и приставив нож к горлу Сергея. Обоих ребят при этом придерживали еще два бойца, которые, это Сергей заметил сразу, были явно опытнее штангистов, закончивших свой жизненный путь на грязном полу далекой дачи в Подмосковье. Глафира, казалось, уже безнадежно нейтрализованная, вдруг вскинула вверх руку. В руке блеснул тот самый медальон со львом, который она показывала Сергею с Иваном после памятной схватки в подмосковном доме. Всего двух взмахов этого медальона оказалось достаточно, чтобы внезапно разрезанные сети упали к ногам девушки. Но именно в тот момент, когда сверкнул спасительный медальон, профессор Четверяков выхватил из-под пальто странный пистолет, больше похожий на космические бластеры. Он нажал на курок, и в Глафиру полетела пуля в виде ампулы с длинной иглой. Игла с большой силой вонзилась в спину девушки, проткнув куртку. Глафира стремительно оглянулась, но в этот момент ее глаза закатились, и она завалилась боком на только что разрезанные сети. «Вяжите ее! Вяжите быстрее, сучку!» — взвизгнул Четверяков. «Только осторожнее, дуболома, ничего ей там не повредите. Ею я лично буду заниматься». Надо было видеть лица Сергея и Ивана. Растерянные и ошеломленные внезапным преображением милейшего профессора, они чувствовали себя поверженными в какой-то страшной, неведомой им битве. Несколько человек принялись вязать Глафиру. «Ну, а у нас с вами, мальчики, состоится очень интересный разговор», — продолжал веселиться Четверяков, довольный тем, что его план сработал. Он открыл какую-то малоприметную дверцу. Она вела в невзрачную государственную контору и была никому совершенно неинтересна, если бы не одно «но». Именно из этой конторы можно было проникнуть в подземный ход, ведущий в подвал, где когда-то хранилось зеркало, так понадобившееся Гитлеру в конце 30-х годов прошлого века. И тут случилось неожиданное. Именно из этой низенькой открытой двери вдруг вышел человек. Он выходил согнутый, но когда вышел, распрямился, и на лицо его упал свет тусклого фонаря, всем, кто находился во дворике, за исключением лежащей без сознания Глафиры, стало понятно, что вместе с этим персонажем у устроителей засады появляются серьезные проблемы. Лицо этого человека было не просто страшно, оно внушало ужас. Резко вырубленные морщины, перебитый нос, холодные стальные глаза, не мигающие, смотрящие на застывшего у двери Четверякова. Все это не предвещало ничего хорошего. Сергей сразу узнал этого человека. Именно он присутствовал в Пресненском отделении полиции во время допроса. Один из людей Четверякова решил попробовать покончить с этим странным персонажем быстро, без лишних разговоров. Он сунул руку в карман, выхватил ТТ с глушителем, но направить его на нежданного гостя не успел. Страшный человек метнул нож. Причем в кинофильмах подобные броски ножа всегда сопровождаются трогательным свистом, а бросающий принимает при этом какие-то эффектные позы. Здесь ничего подобного не было. Выхвативший ТТ уже в следующее мгновение сползал по стенке, а во лбу его торчал нож, вошедший по рукоятку. Тот же, кто этот нож метнул, вообще, казалось, даже не шелохнулся. «Так это ты!» — странным голосом заговорил Четверяков, отступая к арке. «Ты тот самый! Архиепископ Кельна! Ты действительно существуешь?» Райнольд фон Дассель не мог ответить на этот вопрос в силу отсутствия языка. Но даже если бы он мог ответить Четверякову, он не стал бы этого делать. Он справедливо считал профессора исчадием ада. И менее всего хотел с ним разговаривать, он хотел просто задушить этого человека, разорвать на куски или свернуть ему шею. Слишком долго Райнольд фон Дассель следил за уникальной двойной жизнью почтенного профессора в той самой комнате с мониторами, транслирующими сигналы со спутников. И ничего, кроме отвращения, Четверяков не мог внушить бывшему архиепископу Кельна. Фон Дассель сам много грешил и много убивал, но своим действием он мог найти сотни оправданий, которые, правда, никто и никогда бы не услышал. Бывший архиепископ когда-то спасал своего императора, защищал свою страну, отбивал обозы у многочисленных разбойников, рубил неверных в святой земле, похищал для родного города святые мощи из Милана. Потом он убивал уголовников, сворачивал головы насильникам и ворам в законе, выживая на русской зоне бессмысленной и беспощадной. Позже он пошел по следу таинственных зеркал, поражаясь тому, сколько проходимцев, лжецов и предателей столпилось у пьедестала великой древней тайны. Средневековый рыцарь глубоко презирал и ненавидел успешного преподавателя химического факультета Московского государственного университета и прямо сейчас намеревался сломать хребет проклятому сластолюбцу. Архиепископа останавливала только одна мысль. Очевидно, что добраться до жертвы он сумеет уже смертельно раненый. Очевидно было и то, что минимум трое подельников Четверякова останутся в живых, а у них в руках эти два сопляка и девушка-хранитель, чьи жизни ему было поручено сохранить. Фон Дассель на несколько секунд задумался. Четверяков тоже на мгновение растерялся, явно читая в стальных глазах пришельца не только свой смертный приговор, но и какую-то заднюю мысль, мешающую этот приговор привести в исполнение. Он понимал, что нужно говорить, не останавливаясь. Любые сказанные слова оттягивают страшный финал и делают возможным изменение ситуации. Рудольф Михайлович продолжил говорить медленно и, по возможности, спокойно. «Кёльнский архиепископ, раз ты существуешь, значит, ты должен понимать, как тебя обманывают. Ты стал игрушкой в руках КГБ, их послушным, глупым и верным орудием. Они твоими руками решают свои проблемы, каждый раз отправляя тебя на верную погибель». Многочисленные подручные Четверякова боялись пошевелиться. Уж больно хорошо этот горбоносый кидал ножи. В то же время собранные беглым профессором люди имели за плечами солидный опыт уличных драк и прекрасно понимали, что их явное большинство. И при общем нападении внезапно появившийся странный персонаж справиться с ними со всеми одновременно не сможет. Но кому-то за победу над ним придется заплатить жизнью. И было понятно, что с жизнями расстанутся как раз те, кто бросится на него в числе первых. Остальные окажутся победителями. Замерли и Сергей с Иваном, которых по-прежнему крепко держали Гоша и еще двое, приставив к горлу острые ножи. Глафира, туго скрученная обрывками сетей и веревками, лежала абсолютно недвижимо и с закрытыми глазами. «Перейди на сторону добра», — продолжал не очень убедительно вещать Четверяков, пятясь к спасительной арке. Профессор Четверяков знал, что говорил. Все 25 лет, что он занимался изучением зеркальных амальгам, он постоянно натыкался на обрывки фантастической истории о безжалостном архиепископе Кёльнском, каким-то невероятным образом попавшем в наше время из Средневековья. Сначала этот архиепископ боялся зеркал, считая их силу божественным чудом, и даже распорядился вложить одно такое древнее зеркало в золотой саркофаг с мощами волхвов, который отправил к себе на родину в Кёльн из Милана. А потом этот архиепископ уже в нашем времени вдруг начал активно изучать тайны этих зеркал, но какими-то безбашенными силовыми методами, убивая свидетелей и сворачивая головы тем, кто что-то знал, но отказывался ему говорить. А прикрывали демарши этого фантастического пришельца почему-то высокие чины из КГБ. Четверяков не очень верил в эту байку, но сейчас был вынужден признать, что она оказалась правдой. Одного взгляда на архиепископа было достаточно, чтобы согласиться. Легенды не лгали. Средневековый рыцарь уже не знал, что ему предпринять. Ситуация явно выходила из-под контроля. А Четверяков, между тем, оказывался все ближе и ближе к арке, за которой так легко было прошмыгнуть на спасительную ратушную площадь Вильнюса, ведь пробежать для этого надо было всего-то несколько метров. Но тут совершенно неожиданно для всех присутствующих ситуация опять резко изменилась. Со стороны арки за спиной у Четверякова раздался свист. Все обернулись на этот свист, и застыли в удивлении.